Души, и мало места в твоем и сердце для чьей-то боли, для чьей-то любви, для бесприютного одиночества среди многоэтажной и многотысячной пустоты. Не удержать, не убежать, не убежать. Ведь я наизусть знаю эти тропинки, словно картинки из прошлой жизни. Выстрелит солнце в глаза, но отражения слишком прохладны. Не расслабляться, не расслабляться. Надо понять, с какой стороны подползет эта злая зима. Моя невесомость смешна. Для тебя разве это цена? Кто сказал это слово? Одета свобода в лохмотья моих компромиссов. Крупится вечность, непостижимая глубина. Дни остановки, тоньше иголки. Радость так мимолетно свежа. У каждого твоя тишина.